70. Затем были выслушаны Киренцы и на основании обвинения, предъявленного Анхарием Приском, был осужден по закону о вымогательствах Цезий Корд, римского всадника Луция Эния, привлеченного к суду за оскорбление величия, так как статую Принцепса он переплавил в серебряную утварь, Тиберий воспретил считать обвиняемым. Под видом защиты свободы ему открыто возражал Аттей Капитон. «Не следует отнимать у сенаторов право делать заключение о подсудности, и нельзя оставлять безнаказанным столь вопиющее злодеяние. Пусть Принцепс равнодушен к чинимым ему обидам, но он не должен пренебрегать оскорблениями, нанесенными государству». Тиберий уловил в этих словах раболепие и настоял на своем. Страница 112. А Капитон оказался тем более посрамленным, что, являясь знатоком человеческого и божественного права, унизил, тем не менее, общественное достоинство и запятнал свою личную славу.